Ночью учим, и учение наше складывается в чашу и остается там. И только по временам выплывают оттуда в бодрствующем состоянии отрывки заложенного знания. В некоторых случаях этот доступ к сокровищам чаши облегчен, и тогда знание поступает свободнее. В чаше сокрыто много накоплений, когда-то они вспыхнут всеми огнями, но для этого дух должен подняться очень высоко. Даже память о прошлом воплощении не сохраняется человеком, за исключением отдельных случаев, но зато эта память и не об одном, но о многих запечатлена и постоянно проявляется в характере и качествах воплощенного. Что такое качество духа, например, мужество и самоотверженность, или любовь к учителю света, как некристаллизованная в нем память о прошлом? Может ли любить учителя и устремляться к нему тот, кто никогда не слышал о нем и не устремлялся к нему в прошлых жизнях? Так качества и хорошие, и плохие являются собой прошлое накопление. Тем же путем, как и прежде, могут накапливаться они и в настоящем воплощении. Работа в этом направлении будет уже работой для будущего. Качество духа есть результат прошлых жизней, усиленное или ослабленное последним воплощением. В качествах духа мы имеем дело с явлениями, далеко преходящими за пределы данной земной жизни. Вот родится ребенок с феноменальной способностью к музыке или языкам. Это значит, в каких-то прежних воплощениях он поработал над ними достаточно много. Необходимо отметить, что не все прежние накопления или способности могут выявляться полностью в данном теле. Выявляются они по мере надобности и в соответствии с задачами эволюции данного духа. Но все заработанное прежде неотъемлемо и остается с ним навсегда, чтобы полностью выявиться, когда придет к тому время. Процессы накопления качеств и способностей медленны, но ни одно усилие в этом направлении не проходит бесследно. В сущности говоря, ради этого и воплощается человек на земле, и в этом и состоит цель его жизни.